Глава 8. Когда я добираюсь до Эдинбурга, уже далеко за полдень. Телефонная книга подтверждает, что существует лишь один Мюррей Купер, живущий в Мерчестоне в отдельном доме викторианской эпохи, одном из немногих не поделенных на квартиры. Оставляю машину на улице и прохожу между двумя каменными колоннами, к которым крепятся железные ворота. За ними начинается гравийная дорожка, с обеих сторон обсаженная кустами рододендронов, которая ведет прямо к парадному входу, где стоит легковой автомобиль с кузовом «Универсал» и раскрытой дверцей со стороны водителя. Рядом с багажником покоится сумка для гольфа. Деревянная парадная дверь наполовину забрана цветным стеклом в стиле Ренни Макинтоша. Красный мак с зелеными листьями на непрозрачном бежевом фоне. Ощупываю квадратики медной фольги по краям витража и только потом нажимаю кнопку звонка. За дверью слышен мелодичный перезвон, и почти сразу же возникает фигура человека с лысеющей головой и румянцем во всю щеку. Он аккуратно прикрывает за собой внутреннюю дверь, открывает наружную и смотрит на меня, внимательно, не говоря ни слова. «Простите за беспокойство, я ищу Анжелин. Она сейчас дома?» «Как вас представить?» «Грейс Адамс. Девичья фамилия Гамильтон. Когда-то была подругой Орлы». «А-а-а». Он рассеянно чешет жирный живот, потом тычет пальцем в машину. «Я сам уезжаю. Решил, видите ли, в гольф поиграть. Но думаю, Анжелин сейчас свободна и не прочь поболтать. Пройдите, пожалуйста, в дом». Иду за ним, попадаю в прихожую. Широкие ступени, ведущие наверх, выложены черно-белым кафелем. Застекленный купол впускает естественный свет, заполняющий все пространство теплым светом. «Так, говорите, вы были подругой Орлы?» «Да, в детстве». «Думаю, она и вас настроила против себя. Я прав? Со всеми своими выходками. Представить не могу, чем провинилась перед Богом Анжелин, что у нее родилась такая дочь». Он слегка наклоняет голову на бок. «Однако, если вспомнить про ее отца, полагаю, это неудивительно». «Уж не ослышалась ли я?» Приходит мне в голову, но переспросить я не успеваю. «Мюррей!» Слышится из глубины дома. Голос мелодичный, но с повелительными нотками, без сомнения, это Анжелин. «Мюррей, у нас что, гости?» «Да, дорогая». Он держится за перила лестницы из орехового дерева и кричит, обратив лицо вверх. «Молодая дама. Подруга Орла, ее зовут Грейс». «Грейс?» Анжелин подходит к верхней ступеньке и останавливается. «Грейс». Быстро и изящно, несмотря на высоченные каблуки, сбегает по ступенькам, лицо ее буквально светится. «Дай на тебя посмотреть!» Она протягивает ко мне руки и целует воздух возле моих щек. «Ну да чего же хороша!» Анжелин делает шаг назад и внимательно смотрит мне прямо в глаза, потом оглядывает лицо, скользит взглядом по фигуре, снова смотрит в лицо. Поднимает прядки моих волос, трет их между пальцами. «Ты знаешь, у меня парикмахер просто сказка», — касается кончиками пальцев моего лба, «и пользоваться косметикой никогда не бывает рано. Хотя бы простенько, и совсем чуть-чуть». Она придвигается ближе, берет меня под руку. «Выглядеть привлекательной — священный долг каждой женщины». «Спасибо, меня вполне устраивает и так. Какая уж есть». Я не могу удержаться от улыбки. Она выглядит почти так же, какой я ее помню. Меня будто отбросило в прошлое, когда мне еще 10. Я провожаю Орлу из школы до дома, мы заходим к ним, я наряжаю старые кофточки Анжелин, примеряю шарфики, напевая, отбиваю чечетку по дому. Анжелин пляшет впереди. Вот мы нарезаем овощи на кухне. Я учусь готовить рататуй. Рагу из овощей на оливковом масле, жареную утку, настоящий крепкий рыбный бульон для буайабеса. А потом каникулы в Летуке, где она пропала на целых 2 дня, а Роджер с Орлой делали вид, что ничего такого не случилось, все идет отлично, и только я одна беспокоюсь как дура. Она все еще красива, морщин почти незаметно, нос все тот же прямой и изящный, взгляд глубокий и ясен, как у дочери. Стиль одежды классический, сдержанный. На ней простенькое черное коротенькое платье и черные замшевые туфельки на шпильках. На шее изящное ожерелье из розовых жемчужин. Впрочем, Губная помада, как и прежде, кричащая кроваво-красного цвета. «Ты познакомилась с Мюрреем?» Она протягивает руку с наманикюренными ногтями в его сторону. «Мы женаты уже почти 5 лет». «И оба счастливы», — вставляет он, глядя жене в рот, словно ждет подсказки, что говорит дальше. «Мюррей занимался страховым бизнесом, но сейчас отдел отошел. Мы обожаем путешествовать, в этом году уже 3 раза побывали за границей». Она отпускает мою руку и берет за руку мужа, улыбается ему в лицо, потом снова поворачивается ко мне. «А ты все еще живешь в Файфе, Грейс?» «Да? Все там же, в нашем поселке», — киваю я. «В Файфе прекрасные площадки для гольфа. Вы играете в гольф?» — спрашивает Мюррей. Я отрицательно качаю головой. «А ваш муж?» «Да, я замужем, но, увы, муж тоже не любитель». «Жаль. Такой шанс упускает», — поджимает он губы. «Я бы с удовольствием туда прокатился, но у Анжелин с этим местом связано слишком много неприятных воспоминаний». Он похлопывает ее по руке. «Увы, не всякому мужчине дано такое качество, как верность». Я пытаюсь поймать взгляд Анжелин, но она как раз занята тем, что поправляет Мюррею воротничок. «Что он такое только что сказал?» — мелькает в голове. Образ Роджера в клетчатых подтяжках, с его бесконечным терпением, к вялым то и дело замирающим ритмом семейной жизни, никак не вяжется в моей голове с понятием адюльтера. «Я вас не совсем понимаю», — говорю я. Она поворачивается ко мне спиной. «Мюррей, хватит болтать, дорогой, ты опоздаешь». Она чуть не силой тащит его к двери и сует в руки тапочки для гольфа, ключи от машины и буквально выталкивает из дома. В дверях он машет рукой в мою сторону, выходит, послушно усаживается в машину, покорно дает погладить себя по головке, потом еще и расцеловать в обе щеки и даже в губы. Гляжу на них, а сама думаю о Роджере. Каким он был трудягой, настоящая соль земли. Добряк, всегда почтительный, спокойный и тихий. И постоянно шокируемый своей экстравагантной женой, которая никогда не упускала случая выпендриться перед публикой. Когда я была маленькой, мне очень нравилась ее буйная жизнерадостность, ее бьющая ключом энергия, ее бесшабашное поведение, которое было так не похоже на поведение моих родителей, но теперь, стоя здесь, я прекрасно вижу, как много усилий прилагает Анжелин, чтобы проявить свою волю. Она машет рукой, пока Мюррей не скрывается за поворотом, потом возвращается в дом. «Выходит, Роджер вам изменял?» «Изменять можно по-разному, Грейс». Она вытирает ноги и смотрит на меня знакомым взглядом, тем самым, который некогда превращал меня в ее рабыню. «Он не дал мне той жизни, которую обещал». Я озираюсь по сторонам. В прихожую Анжелин могла бы вместиться половина моего дома, а учитывая цены на жилье в Эдинбурге, эта недвижимость стоит 10 раз больше, чем моя. Потому что мало зарабатывал. Мне нравятся сильные мужчины, Грейс. Мужчины успешные, удачливые, а значит и богатые. Я не делаю из этого никакого секрета. Да, но... Но! Мелодичный тон ее голоса меняется и становится резким. Если человек постоянно стремится к новому, это что, преступление? Или, может быть, и жизненный успех тоже преступление? Да я вовсе не хотела никого осуждать. Иду я на попятную, вдруг сообразив, зачем я здесь. Просто вспомнила, какой Роджер был добрый. Память может нас подводить, ты так не считаешь? А кроме того, дети вообще многого не замечают. Она идет впереди, я за ней. Мы оказываемся в квадратной гостиной со стеклянными двустворчатыми дверями, ведущими во двор с садом. Стены здесь выкрашены в ярко-желтый цвет, ковер на полу голубого оттенка, над камином висит большая картина. Простыми широкими мазками на ней изображен африканский пейзаж, заходящее солнце, силуэты крадущихся диких кошек на переднем плане, в отдалении еще какое-то удаляющееся животное. «Итак, что тебя сюда привело?» «Неделю назад я встретилась с Орлой. Мы с ней поговорили, а вчера вечером она явилась в поселок, чтобы встретиться со мной». «Вот тебе на. Я-то думала, она больше ни с кем не общается». Анжелин неодобрительно пощелкала языком. «На нее никогда нельзя было положиться. Совершенно эгоистка». «Присядем, Грейс». Я опускаюсь на диван. Обтянутой кожей кремового цвета, такой мягкий, что он чуть не затягивает меня в свое чрево. Помогая себе рукой, сползаю на краешек. «Ну, вот, я приехал к вам, чтобы кое что о ней расспросить. Анжелин садится напротив, на стул с высокой спинкой и выпрямляется. А зачем? Она может доставить мне много неприятностей. Каких? Я медлю в нерешительности, гляжу на канделябр, потом снова перевожу взгляд на Анжелин. Это долгая и сложная история. Настолько сложная, что ты не можешь мне ее рассказать? Пытаюсь улыбнуться. Она знает обо мне кое-что такое, что может разрушить мою жизнь. И собирается все рассказать одному человеку, которому это причинит страшную боль. Твоему мужу? Да. Она наклоняет голову. Знает, что ты изменяла ему? Хуже. Я на мгновение закрываю глаза, гораздо хуже. Она хмурится, перекидывает ногу на ногу. У тебя есть дети? Две девочки. Ради детей мать готова пойти на все. Ты можешь осуждать меня. Я открываю рот, но она поднимает руку в восстанавливающем жесте. Тут не о чем говорить. Ради своего ребенка мать готова пойти хоть на край света. Готова на любое унижение, на рабство, если понадобится. Я не уходила от Роджера из-за Орлы. Какие бы ошибки я ни совершала, а их было очень много. Я старалась быть хорошей матерью. Насколько это было в моих силах. Не сомневаюсь, Анжелин. С этим спорить я не собираюсь. Я просто подумала, может быть, вы поможете мне понять Орлу, понять нынешнее ее поведение, зачем она вернула Шотландию, зачем она хочет разворошить прошлое. В самом ли деле хочет уйти в монастырь? Анжелин раздраженно мотает головой. Ой, в голове у нее одна чепуха, собирается очиститься от прошлого. У нее это пройдет. Она разглаживает юбку ладонью, отряхивает от каких-то невидимых пылинок. Да, пройдет, рано или поздно. Рано или поздно. То есть неизвестно когда. Голос мой дрожит, я судорожно сглатываю, подаюсь вперед. В воскресенье она снова явится к нам. Она угрожает, что все расскажет моему мужу. Я не могу описать, насколько это пагубно будет для моей семьи. Есть ли хоть какая-нибудь возможность, чтобы вы ее отговорили? Нет. Нет? Нет. Она откидывается на спинку стула. Анжелин! Я пытаюсь унять дрожь в руках, положив их на колени. Я бы ни за что не приехала сюда, но я в полном отчаянии. Я молю вас помочь мне. Молю как женщину и как мать. Она какое-то время обдумывает мои слова. Смотрит на меня сквозь ресницы, такие длинные, гладкие, с загнутыми вверх кончиками. Скорее всего, накладные. Не выпить ли нам кофе? Пожалуйста. У меня такое чувство, будто рассмотрение моего дела на время отложено, и когда она встает и выходит из комнаты, я покорно плетусь следом, обходя какие-то столики и прочие интерьерные штучки. Возле стеклянных дверей стоит огромный рояль, словно упоенный своим величием. Крышка его украшена фотографиями в рамках, еще довольно молодой Мюррей с тремя девочками, улыбающаяся кроха, едва начавшая ходить, с детской лейкой в руке. Девочка-подросток с металлической скобкой на зубах в неуклюжей позе. Еще одна девочка, которая пытается пройтись колесом. Три свадебные фото, те же девочки, но уже взрослые. Красивые платья, обнаженные плечи, диадемы, смеющиеся подружки-невесты, букеты, новоиспеченные мужья в шотландских юбках. Потом фото свадьбы Мюра и Анжелин. Вокруг них какие-то люди, ярко светит солнце, рядом экипаж, запряженный лошадью, ослепительные улыбки. Я решительно разглядываю лица друзей и родственников, но Орлы среди них нет. Возвращается Анжелин с подносом. «Медовый месяц мы провели на островах Теркс и Кайкос. Ты там не бывала?» «На ваших свадебных фотографиях я не вижу Орлы», — говорю я, пропуская вопрос мимо ушей, и сажусь на этот раз рядом с Анжелин на стул с жестким сиденьем. «Да». Она берет кофейник, разливает кофе по чашкам, сделанным из костяного фарфора с широкой каймой по краю. Орла не смогла присутствовать. «Правда?» «Жизнь всегда выстраивается в цепочку вариантов, когда приходится делать выбор». Порой ты идешь направо, порой налево, но всегда надо двигаться вперед, обязательно. У Орлы не было такой способности. Анжелин приподнимает кувшинчик, подносит к моей чашке. Сливки? Спасибо. Подняла страшный шум, когда мы уезжали из Шотландии. Она писала тебе, ты знаешь это? Киваю. Но ты ни разу ей не ответила. Я молчу. Отказываюсь признать себя виноватой и в этом. В конце концов, не Орла убила Розу, ее убила я. Именно мне пришлось жить с теми же людьми, ходить по тем же улицам днем и ночью, ощущать присутствие Розы рядом и нести в себе это чувство до ныне, хранить в душе эту тайну, опасную как рак. У нее есть какие-то доказательства? Отзываюсь как можно более небрежным тоном. Доказательства чего? Анжелина отпивает из чашки, возвращает ее на блюдечко и выпрямляет спину. Ты производишь впечатление женщины, обладающей жизненным опытом, Грейс. Как, на твой взгляд, всегда ли полезно быть искренним? По возможности. И тем не менее ты способна хранить тайны, правда? Отвечаю не сразу. Интересно, много ли она знает? Анжелин. С ее испытующими глазами, острым умом, достаточно широкими взглядами, терпимыми к вульгарным и неприкрытым изменам и лжи, если она несет хоть какую-то выгоду. Могла ли Орла рассказать ей о том, как погибла Роза? Письма ко мне, оставшиеся без ответа. Новая школа, отсутствие друзей и подруг, не подтолкнуло ли ее это все поверить нашу тайну матери? Вряд ли. И я не собираюсь поддаваться давлению и говорить нечто такое, о чем потом стану жалеть. На подносе серебряная сахарница с коричневым сахаром. Беру крохотные щипчики, подхватываю ими кусочек и кладу в чашку. На поверхности напитка появляются пузырьки. Я медленно размешиваю, делаю маленький глоток. Все это время Анжелин внимательно за мной наблюдает. Явно ждет, когда же я дам слабину. Но я не собираюсь отступать. Значит, когда вы уехали из Шотландии, Орла была несчастлива? У нее был кризис. Нервное расстройство. Она совершила глупую ошибку, пришлось сделать аборт, но это еще не все. Пришла, как говорится, беда, открывая ворота. Она тяжело вздыхает. Ее госпитализировали, и в больнице она выбросилась из окна. Слава богу, отделалась сотрясением мозга и сломанным бедром, но осталась, как видишь, живехонько. Анжелин смотрит на меня, ждет реакции. Ломая голову, зачем она мне все это рассказывает? С такой откровенностью, с такими подробностями? В голове теснятся вопросы. Аборт? Попытка самоубийства? Но почему? Что произошло? Однако я стараюсь сохранить бесстрастное лицо. До тошноты устала думать и про Орлу, когда она была юной, и про ту женщину, в которую она превратилась теперь. Но меня не покидает чувство, что если я слишком энергично стану добиваться ответов на свои вопросы, Анжелин замолчит, и мне придется убираться, не солоно хлебавши. Вам, наверное, нелегко пришлось в это время. Это все были трюки, театральные жесты, ничего больше. Она сопровождает слова резким движением кисти. Печенье? Да, спасибо. Я откусываю кусочек печенья на вкус прессованной опилки. А что случилось с Роджером? Она бросает на меня быстрый взгляд. Орла сказала, что он умер. Ничего, он не умер. Восклицает она сердито. С Роджером я развелась 10 лет назад. Орла сказала неправду? Быстро спрашиваю я, не веря собственным ушам. Зачем она это сделала? В ушах моих звучит голос Йоана, который дает на этот вопрос недвусмысленный ответ. Она хотела встретиться с тобой и была готова на любую ложь, чтобы добиться своего. «Может, неправда, а может быть, ты просто неправильно ее поняла», — равнодушно говорит Анжелин. «Это совершенно не важно. Важнее то, что в этом году моей дочери исполнилось 40 лет. А чего она добилась в жизни? Мужа нет, детей нет, собственности тоже нет, долги и пагубные привычки, да вдобавок...» Она умолкает, снова выпрямляет спину и поворачивает голову. Глаза закрыты, подбородок низко опущен. Меня поражает, что каждое ее движение продумано, многозначительно. Всю эту пантомиму она проделывает специально для меня. «Пагубные привычки?» — переспрашиваю я, понизив голос. «Да, Грейс. Но моя дочь наркоманка. Точнее, была наркоманкой», — поправляется Анжелин. «Потом бросила. Правда, мы знаем об этом только с ее слов. Но какое значение имеет то, что случилось много лет назад? В жизни всякое бывает, и плохое, и хорошее. Главное, как мы с этим справляемся». Ее слова отзываются болью в моей душе. Роза погибла 24 года назад, и что я сделала? Скрыла правду. Да, я старалась возместить Полу его утрату, быть хорошей женой и матерью, но главное, Я тщательно скрывала истину. «Ну, а у тебя как дела?» — Анжелина одаряет меня открытой улыбкой. «Расскажи, как муж, как дети?» Настроение ее снова меняется, но мне нельзя подыгрывать ей, нельзя позволить ей увлечь меня в светскую болтовню. «Все хорошо. Живем дружно и счастливо. Я ведь пришла к вам за тем, чтобы и дальше все было так же». «Надо же, как заговорила. Грубишь, милочка?» Она делает паузу, хочет еще более подчеркнуть свой резко охладевший тон. «Но позволь мне напомнить, что это ты явилась ко мне, а не наоборот, и что ты находишься в моем доме». В ее словах столько враждебности, что мне становится как-то не по себе, даже страшно. Появляется ужасное чувство, что она видит меня насквозь, как и Орла. Ощущая, как почва уходит из-под ног, чувствуя себя перед ней снова маленькой девочкой, хочется скрыть свои переживания, отступить. Но разум подсказывает, что этот дом надо покинуть, лишь получив об Орле как можно больше информации. «Вы играете со мной, Анжелина, мне это не нравится». Она смеется. Смех ее глубокий, гортанный. Смеясь, она запрокидывает голову и не сдерживает эмоций. Так смеются девчонки-подростки. «Грейс, как, однако, с тобой тяжело». Она протягивает руку, хочет коснуться моего колена, но я вовремя отодвигаюсь. Все это действительно очень серьезно. Глаза ее вспыхивают. «Ну, хорошо». Ее губы принимают нейтральное выражение. «Может быть, истина даст тебе возможность помочь и себе, и моей дочери? Когда-то она любила тебя, очень любила, и, может быть, вы снова полюбите друг друга». В последнем я очень сильно сомневалась, но не говорю ни слова.